Юта относилась ко всему более серьезно. «Как ты можешь говорить, что это было смешно? Разве тебе не жаль, что испорчено такое славное представление?» «Конечно», — сказал Гюнтер, — «если бы черный человек не вмешался, получилось бы прекрасное представление. Начало было очень хорошим». «А знаете, кто мне больше всего понравился?» — спросила Юта. «Генерал Торстенсен. Он выглядел точь-в-точь, как на портрете в музее замка. А тот, кто не знает, что господин Дойерлайн, папин помощник, мог бы подумать, что это настоящий шведский офицер». «Интересно», — задумчиво сказал Гюнтер. «И интересно, сколько потребовалось времени и труда, чтобы сшить 476 шведских мундиров? И откуда они достали шляпы с перьями и оружие?» Маленькое привидение обеими руками ухватилось за решетку окна. Оно не верило своим ушам. Если оно правильно поняло ребячий разговор, а в этом не было сомнения, то вчера оно прогнало вовсе не шведскую армию. И это был вовсе не Торстенсен. Но правильно, он не мог быть настоящим Торстенсеном, ведь прошло уже 325 лет с тех пор, как Торстенсен стоял под стенами города Ойленберга. Никто не может прожить так долго, даже генерал. «Что я наделала?» — в ужасе подумала маленькое привидение. «Боже мой, как я могла быть таким глупым? А я-то думала, что я герой, славный герой, такой герой, какого и на свете не бывало». Маленькое привидение так расстроилось. «Надо скорее возвращаться домой, в замок Ойленштайн», — сказала оно себе. «С меня довольно. Этих приключений мне хватит до конца моих дней. Но перед тем, как уйти из города, я должна рассказать этим ребятишкам, как все произошло. Они расскажут остальным, если праздник сорвался по моей вине. Жители Ойленберга должны знать, почему я так поступила». Глава 17. Письмо. Тихо и легко выплыло маленькое привидение в сад и спряталось за ближайшим сиреневым кустом. «Тш, дети, не пугайтесь!» — прошептало оно оттуда. «Я должно вам что-то сказать. Нечто очень важное. Пожалуйста, не визжите и убегайте. Я не сделаю вам ничего плохого». Герберт, Юта и Гюнтер в замешательстве оглядели сад. Они никак не могли понять, кто это с ними говорит. Юта слегка вскрикнула, когда увидела черное существо с белыми глазами. Оно тихо выплывало из-за сиреневого куста. «Смотрите, черный незнакомец!» «Да, так меня называют в Ойленберге», — сказала маленькое привидение. «Я знаю, что все жители города боятся меня, но я лишь несчастное маленькое привидение, и я действительно очень сожалею, что испортила вчерашний праздник. Я никогда бы этого не сделала, но я поверила в то, что Торстенсен и шведы были настоящими». Дети-аптекари не знали, что и делать, завизжать и убежать или остаться и слушать. «Ты привидение?» — с сомнением спросил Герберт. «А почему ты черная?» — полюбопытствовал Гюнтер. «Я всегда думал, что привидения белые». «Только ночные привидения белые», — вздохнуло маленькое привидение. «А ты какое?» — спросила Юта. «Я стала дневным привидением 2 недели назад. Солнечные лучи сделали меня черными. Но раньше, когда я еще была ночным привидением, я была белым, как цветок вишни, как снег. Я живу на чердаке замка Ойленштайн». «Но ты уже довольно долго бродишь по городу», — сказал Герберт. «Это несчастный случай», — ответило маленькое привидение. «Вы не представляете себе, как я сожалею, что так получилось. Как бы мне хотелось рассказать всем жителям Ойленберга, что я вовсе не думала причинять им вреда. Но как это сделать?» «Ты можешь написать письмо бургомистру», — предложил Гюнтер. «Письмо? Нет, не годится. Ведь я не умею ни читать, ни писать». «Не грусти», — сказала Юта. «Мы за тебя напишем». Она сбегала в дом за ручкой и бумагой. Пристроившись на коленях перед скамейкой, Юта сняла колпачок с авторучки. «Теперь диктуй». Маленькое привидение начало диктовать, а Юта писала. «Дорогой господин бургомистр Ойленберга, я очень и очень сожалею о том, что произошло вчера на вашем грандиозном историческом празднике. Пожалуйста, разрешите мне все объяснить». Это был довольно длинный рассказ. Маленькое привидение попросило Юту перечитать письмо. Потом она намазала чернилами большой палец с правой руки и торжественно скрепила письмо таким знаком. И тут она вспомнила нечто очень важное. «Извини, можно еще в конце кое-что добавить?» — спросила маленькое привидение. «Две фразы». «Конечно», — сказала Юта. Она отступила, как полагается, на одну строчку от подписи, и маленькое привидение продиктовало. «Буду очень благодарна, если вы опубликуете мое письмо в местной газете. Даю вам слово, что завтра в полдень я уйду из города и никогда больше не вернусь». Глава 18. Не отчаивайся. Юта положила письмо в конверт и написала адрес.